229, апрель, 10. Повторяю, приемлемость сердца надо открыть навстречу идущему счастью. И так как старое сознание, всужденное наступающее будущее, не протащить, то оно заменяется новым, когда соблюдена формула «отвергнись от себя». Самоотвержение – это бессмысленно без примыкания к своей иерархии. Так процесс преображения строится на отрешении от себя, своей самости и личности и яром примыкании к руководителю. И тогда прежнее вспоминаться не будет и не придет уже больше на сердце. Мир мой и возможности его заменят все то, что раньше занимало сознание и составляло внутренний мир человека. Именно быть надо готовым оставить все и следовать за зовущим.